тысячу прохожих обойти это место по ближайшей соседней улице. Чтобы из подобных ситуаций выходить самостоятельно, незрячий должен изучить несколько вариантов маршрутов повседневной необходимости. Он должен уметь ходить от своего дома до цели по кратчайшему маршруту и по запасному по соседним улицам. Широкие улицы с многорядным и интенсивным движением транспорта, большие площади, на которых нет постоянных осязательных и слуховых ориентиров, перейти самостоятельно незрячему очень сложно. В таких случаях он должен найти и освоить обходной маршрут, а широкую улицу перейти по подземному переходу. Если нет обходного маршрута, то надо прибегнуть к помощи пешеходов, идущих попутно. Препятствие встречается и в зданиях общественного назначения. Это большое скопление людей, стоящих небольшими группами и передвигающихся по зданию в различных направлениях. Мебель, расставленная посреди залов, в проходах и коридорах. Предметы, закрепленные на стенах, за которые можно задеть плечом или головой. Низко свисающие осветительные приборы. Различные перегородки, лестницы, колонны, комнатные растения. Поэтому в помещениях общественного назначения надо двигаться медленнее обычного, применяя технику диагонали, хватка карандаша. На практические тренировки в подтеме отводится 9 часов, 5 занятий. На этих занятиях незрячие должны продолжать изучение комбинированных маршрутов различной сложности и обследование новых объектов общественного назначения. Комбинированные маршруты можно давать с большими и меньшими пешими переходами, с поездками на разных видах транспорта и без поездок, но обязательно с различными типами препятствий. На этом этапе уже можно давать для самостоятельного изучения маршруты средней сложности, то есть протяженностью в одну сторону 3-5 километров. Преподаватель негласно контролирует выполнение заданий. Шестое. Особенности пространственной ориентировки слепых в различные времена года. Теоретическое занятие 1 час проводится со всеми учащимися. Независимо от времени года, надо рассказать им об особенностях пространственной ориентировки слепых в любое время года. На практических же занятиях учитываются, конечно, конкретные условия погоды. На практических занятиях 3 часа нужно продолжать изучение новых пешеходных и комбинированных маршрутов, усложняя их новыми препятствиями. Седьмое. Влияние социальных условий на пространственную ориентировку слепых. Теоретическое занятие 1 час. Практические тренировки 5 часов являются заключительными по шестой теме. Во время этих тренировок нужно обследовать и изучить маршруты от школы до вокзала, автостанции, до пригородных и международных маршрутов и агентства Аэрофлота, а также конечные объекты маршрутов. Каждый ученик должен научиться находить справочное бюро, билетные кассы, камеры хранения, зал ожидания, посадочную платформу, остановки автобусов, следующих до аэропорта. Ученик должен уметь приобрести билет на поезд или на самолет, забронировать места в пунктах пересадки на другой поезд и на другой рейс самолета. Все задания выполняются самостоятельно. Рекомендации к теме номер 7. Дальнейшее расширение навыков пространственной ориентировки слепых в различные обстановки. Темой номер 6 заканчивается обучение слепых по оптимальной программе. Освоены навыки второй ступени. Тема номер 7 предполагает дальнейшее развитие навыков пространственной ориентации слепых третьей ступени. При изучении материалов темы у незрячих окончательно формируются навыки самообучения. Теперь они могут самостоятельно расширять и совершенствовать новые пространственные ориентации в любой обстановке. К этому моменту плановое учебное время, отведенное на освоение оптимальной программы, израсходовано почти полностью. Несколько сэкономленных часов